Ян, с одной стороны, сближает его с прибалтийскими корнями, с другой напоминает домашнее имя Ивана Бунина. Девичья фамилия его жены той поры была Сокол. Отсюда возникло ее романическое имя — Татьяна Фалькон. Андрей Андреевич Вознесенский в романной ипостаси стал Антоном Антоновичем Андреотисом, сохранив двойное имя-отчество и не отказавшись от Андрея. В молодости гениальный мастер русских гласолалий перевернул имя своей подруги, сделав из Зои Озу. В романе писательница Теофилова, прямой перевод Богуславской, превращается из Совки в Фоску. Гениальная Белла Ахмадулина становится Неллой, а ее фамилия превращается просто в возглас восторга «Ахо». Читатель увидит, что на подобных вариациях возникают вольности романа. Автор смеет сказать, что он вовсе не старался прикрыться этими живыми масками от возможных нападок, а только лишь норовил расширить границы жанра, дать больше воздуха, прибавить больше прыти в походку, напомнить нашему зеленоглазому, какими мы были или могли быть. Вот так они пусть и пройдут над множественными кризисами прошлого века, держа противовес, срываясь и выкарабкиваясь на пути извечной человеческой судьбы. Книга первая. Мы судьбою не заласканы, но когда придет гроза, мы возьмем судьбу за лацканы и посмотрим ей в глаза. Роберт Рождественский. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Белла Ахмадулина. Любая юность — воровство, и в этом жизни волшебство. Ничто в ней не уходит, а просто переходит. Евгений Евтушенко. Но почему ж тогда, заполнив лужники, мы тянемся к стихам, как к травам от цинги? И радостно, и робко в нас души расцветают. Роботы, роботы, роботы речь мою прерывают. Андрей Вознесенский. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Булат Акуджава. 1968, конец июля, Львиная. Обитатели Львиной бухты стояли у кромки воды спинами к морю, лица задраны вверх к отвесам Карадага. Наверху над отвесами виднелось несколько фигурок физтехов. Намечался спуск на веревках в бухту. Другого пути сюда не было. Погранохрана запрещала использование какого бы то ни было плавательного средства, ну а пешком вдоль горы сюда было не пройти. Отвесы уходили сразу на большую глубину, прерывая связь между маленькими бухточками, населенными дикими людьми потухшего вулкана. Львиная, например, была оторвана от разбойничей, а та, в свою очередь, от Сардаликовой. Последняя, впрочем, узкой тропинкой кое-как была связана с третьей лягушкой, та со второй, вторая с первой. Чем дальше к востоку, то есть ближе к Коктебелю, тем тропинки становились надежнее. Львиную же местные обитатели называли «максимальной». Это был своего рода форпост карадагских насельников-дикарей. Дальше на запад череда бухт обрывалась, и до самой биостанции тянулись одни отвесы. И вот сегодня в максимальную пожаловали гости. Об их прибытии львиных оповестил опущенный сверху камень, к которому была приторочена записка. Она гласила: «Ваше превосходительство, господин президент, и вы, достопочтенные члены парламента СРК, вас приветствуют скалолазы из Курчатовского. Хотим пообщаться. Надеюсь, не возражаете. По поручению отряда ФУТ».